Правило 46. Думайте своей головой. Мы хотим быть частью команды, круга, общества, хотим быть причастными, мы хотим соответствовать. Вам кажется это очевидным, и вы, возможно, удивляетесь, зачем я привожу это правило, и я прошу меня простить, если это звучит снисходительно и похоже на прописную истину. Я вовсе не хочу никого задеть или обидеть. Я понимаю, что вы и так думаете о себе. Я хочу сказать, что мы должны быть твердо уверены в своих суждениях, в том, что остаемся самими собой, а мнение других людей нас не выбьет из колеи. Мы все ранимы, у каждого из нас свои страхи и беспокойства. Мы все хотим, чтобы нас любили. Мы хотим быть частью команды, круга, общества, хотим быть признанными. Мы хотим соответствовать. И очень великое искушение сказать: «Я буду таким, каким вы хотите». Творческие, незаурядные личности нередко переживают, что они якобы не вписываются в общество. Но с действительно успешными людьми этого не происходит. Они становятся лидерами вследствие своей оригинальности, своей неповторимости. Если вы хам и грубиян, люди будут вас сторониться. Но если вы добрый, внимательный и разумный человек, вас будут любить и уважать. Если вы к тому же обладаете оригинальным мышлением, вами будут восхищаться. Вы должны точно понимать, что вы собой представляете. Если у вас в голове путаница, вам придется нелегко. У меня есть очень, казалось бы, неглупая знакомая, но все ее суждения и мнения основаны на материалах прессы. Она доверяет им полностью и не замечает, насколько предсказуемы ее рассуждения, ведь они всегда базируются только на том, что она прочла в газетах. Она может спорить с вами убедительно, доказательно и аргументированно, но всегда только в русле описанных в газете событий. Нужно признаться, что время от времени мы все этим грешим, поэтому нужно разнообразить источники информации, чтобы быть уверенными, что наши взгляды свежи и оригинальны. Разумеется, думать своей головой значит, что а. Вам есть о чем стоит подумать, и б. Вы действительно об этом думаете. Посмотрите на тех, кто входит в круг вашего общения. Если они находятся в гармонии со своей собственной жизнью, могу поспорить, что они следуют обоим этим пунктам. Если же они плохо приспособлены к жизни и вынуждены ежечасно с чем-либо бороться, можете мне поверить, они не думают о себе.